гончара приютил, оказалось пивуна. Он расхохотался и снова ударил себя по коленям. Извиняйте, ваша милость, знал бы, что песни любы, сказал. А ну, теперь на пару давайте, порадуйте старика еще чем-нибудь грустным. Кто-то поддакнул, кто-то рассмеялся. Мужчина поднялся, а Илонгу подтолкнули так, что она едва в него не врезалась. Давайте вместе! Сильная горячая рука нащупала и сжала ее пальцы. Его рука. Илонгу охватил жар. Дыхание сперло, сердце заколотилось, как безумное. Она слышала только стук крови в висках, а человеческие голоса не различала. Ей сейчас и слова не выдавить. Какая уж тут песня! Илонка очнулась, лишь услышав вторую фразу. Не узнать мне дороги твоей, никогда мне по ней не пройти. Сглотнула, набрала побольше воздуха и присоединилась. Ее и незнакомца голоса сплелись так же, как до этого руки. Последние слова. Никогда не вернусь я с полей. Музыка смолкла. Люди тоже несколько мгновений молчали. Потом скрипки и тарагата взрезали тишину чем-то веселым и яростным. Теперь наваждению конец. Сейчас незнакомец выпустит ее руку и уйдет. Илонгу охватило щемящее чувство ускользающего счастья. Вроде вот она, радость, но миг, и ее не станет, не удержать и не вернуть. Так может не мучить себя и уйти первой? Она попыталась высвободить руку, но незнакомец, вместо того, чтобы отпустить, еще крепче сжал ее пальцы. Не уходи. Несмотря на шум праздника, она расслышала шепот, но едва поверила своим ушам. Не уходи, Илонга. Из его уст имя прозвучало, как музыка. Потанцуй со мной. Не иначе это ей снится. И свадьба, и черноволосый красавец, приглашающий, о чудо, танцевать. Что? Я тебя даже не знаю. Кто ты вообще такой? Она намеренно заговорила грубо, изображая негодование. Правда, возмущенный взгляд пропал в туне. Мужчина не обратил на него внимания. Смотрел куда-то поверх ее плеча. Ну и что? Зато слышал резкость в голосе. Пусть думает, будто Илонка – злобная ведьма. Кому-кому, а этому не позволено ее жалеть. Он не Гиоза, с которым она знакома с детства. Незнакомец, кажется, слегка растерялся. Пожал плечами, но все-таки ответил. Да так, никто. Гончар. Янора меня называют. Здесь всего третий день. Никого толком не знаю. Не злись. Если у тебя есть дружок или жених, так скажи. Жених? Да он что, издевается? Что этому Янора вообще от нее нужно? Она собиралась сказать еще что-нибудь недоброе, но гончар отпустил ее и шагнул в сторону, случайно или намеренно толкнув плечом. От неожиданности Илонка вскрикнула, и Янора остановился. Зачем-то пошарил рукой в воздухе и сказал. «Извини, я не очень хорошо вижу. Сучье племя, да я вообще ничего не вижу. Тебе и впрямь слепец ни к чему». Вот все и объяснилось. Илонка не знала, то ли плакать, то ли смеяться над нелепой случайностью. Она-то гадала, почему Янор рассмотрел на нее. А оказалось, он вообще никуда не смотрел, разве что в черноту. «Как же ты собирался танцевать, если ничего не видишь?» Пробормотала она, чтобы хоть что-то сказать и не дать ему уйти. «Звуки, запахи и воздух. Он движется. Я чувствую людей, животных, деревья и все остальное тоже. Сложно объяснить. Иногда такое зрение подводит, когда злюсь, но обычно никого с ног не сбиваю». Он сказал «злюсь» на нее, Илонку? Ну раз так, ай да плясать. Она улыбнулась, потом вспомнила, что улыбку он не видит, и хихикнула. «Илонка, вот только жалеть меня не надо». Ну и забава, друг друга в жалости подозревать. Янора, глядя мимо Илонки, попрощался и отвернулся. Сейчас уйдет. Она схватила его за руку. «Да стой же ты! Я не из жалости. Я сначала-то злыдни себе показала, потому...» Она замялась, выдумывая подходящую причину. Настоящую открывать не хотелось. И выдумала. «Просто ты пялился на меня всю песню. Ну, то есть я думала, что пялился. Боялась, болтать начнут. Вот и пойдем же». Янора, откинув голову, рассмеялся. Обхватил за талию, прижал Илонку к себе и закружил. Как же было ей сладко. И стыдно за свою радость, и страшно, что красавец окажется сном. Или же ему расскажут об ее уродстве. Янора ворочался на сенат.